Глава 6. Домой я возвращался довольным, словно кот, получивший целую крынку сметаны. Чтобы я не рассказал селянам о сегодняшнем происшествии, Фома не только дал мне приличный мешочек с семенами, так еще и заплатил за нанесенный моему огороду ущерб. В итоге у меня появились первые деньги этого мира. Немного, всего 10 медных монет. Но это уже хоть что-то. Начало, как говорится, положено. А еще староста дал мне немного хлеба, зелени с огорода и кусок солонины, объясняя свой поступок тем, что на меня без слез и не взглянешь, настолько худой. «Надо больше времени уделять физическим упражнениям», — подумал я, после чего посмотрел на свои руки. По сути, кости, обтянутые кожей. Массы явно не хватало, и мне даже страшно было подумать, как раньше жил обладатель этого тела. Наверняка голод был для него привычным состоянием. Пока шел в сторону дома старосты, я успел заметить, что люди в деревне явно не бедствовали. У всех были огороды, у большинства наверняка имелась скотина, вроде тех же куриц, коз, коров и так далее. Что им стоило отдать бедолаге пару яиц, краюху хлеба и стакан молока? Не думаю, что они от этого бы обеднели. Да уж, буркнул себе под нос и грустно усмехнулся. Мир, как всегда, жесток, как и люди в нем. «Интересно, а я смогу это изменить?» Вдруг пришла мне идея. «Хотя бы что-то, из-за чего мир стал бы чуточку добрее?» «Почему нет? Когда был героем, мне это удавалось сделать. Почему бы не попробовать сделать это, будучи обычным фермером?» Хотя тут, конечно, немного слукавил. «Обычным фермером я все же не был. Пока думал обо всем этом и сам не заметил, как оказался рядом со своим домом, где меня уже ждали. Вьюга, Мрак и Лаки встретили меня радостным лаем. Соскучились. Усмехнулся я и присел на одно колено, ставя подальше рассаду и семена, которые получил от старосты, чтобы щенки в порыве своей любви их ненароком не затоптали. Не прошло и пары секунд, как питомцы окружили меня, дабы выразить свою любовь и привязанность к моей скромной персоне. И что самое главное, их любовь была совершенно бескорыстной, преданной и чистой. Такую любовь могли дать только собаки. В этом я убедился, пройдя через бесчисленное количество миров. Все. В буквальном смысле, отбиваясь от любви своих питомцев, я встал. «Сидеть!» — приказал Мраку, Лаки и Вьюге, и те беспрекословно выполнили мою команду. Теперь, когда щенки успокоились, я мог спокойно поднять полученные от Фомы дары и направиться к дому. Но стоило мне приблизиться к огороду, как заметил мешок, который валялся на земле. Я совсем забыл про овощи, которые успел стянуть сын старосты и его подруга. Подняв мешок, заглянул внутрь. Фух. Из моей груди вырвался облегченный вздох, когда я увидел, что украдено всего ничего. «Мрак, ко мне!» — приказал одному из своих щенят, и он подошел ко мне. Я внимательно осмотрел его морду. Ссадина от удара была не сильной, но я все равно зашел домой, вынес ведро воды, а затем опустил в нее руку. Насыщение жизнью уже не раз выручало меня, поэтому я не стал экономить магическую энергию и влил ее в воду столько, сколько она позволяла в себя взять. Затем оторвал кусок тряпицы, в которую староста завернул мне еды, и, смочив чистую ткань водой из ведра, начал обрабатывать ей ссадину на мордочке Мрака. Тот, к слову, держался молодцом и не издал ни единого звука, хотя ему явно было неприятно. «Молодец!» Я погладил его по макушке. «Все, идем в дом», — скомандовал щенкам, кивнув на свою лачугу, после чего направился спать. «Стоп!» Я остановился прямо у порога. «Нельзя пропадать в воде насыщенной энергией жизни». Пришлось вернуться и полить ей овощи, которые растоптали ночные гости. Я посмотрел на небо и покачал головой. Спать оставалось совсем мало, поэтому решил даже не пробовать. Еще не хватало проспать работу, которая мне нужна, чтобы получить заветного поросенка, а вернее сразу двух. При условии, если, конечно, Марта хочет получить овощей из моего огорода. Я зевнул и снова посмотрел на небо, солнце, на котором только-только начало подниматься на горизонте. Ладно, вместо сна лучше помедитирую, подумал я и не стал заходить в дом. Вместо этого выбрал место на травке рядом с моим жилищем, с которого открывался чудесный вид на лес и солнце, которое должно было медленно подниматься из-за деревьев. Сев в позу лотоса, я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, после чего закрыл глаза и сосредоточился на своих внутренних ощущениях. Стоило мне только сделать это, как сразу же увидел свое духовное древо. Вернее, это всего лишь был росток в виде небольшого стебелька и одного листка на нем. Именно этот самый росток мне и предстояло взращивать или культивировать, как этот процесс часто называли в тех мирах, в которых мне приходилось бывать ранее. И если для обычного человека этот процесс показался бы очень сложным, и прежде чем приступить к настоящей культивации, ему бы пришлось изучать дыхательные техники, прочитать кучу трактатов о духовной энергии, научиться перемещать ее по телу и многое-многое другое, то для меня это было несложно, так как все это я и так прекрасно знал. Поэтому, когда открыл глаза, чувствовал себя гораздо лучше, нежели до того момента, как сел медитировать. Да, усталость никуда не делась, и физическому телу явно требовался отдых, но вот сонливость ушла. А еще я заметил кое-что интересное. Как только открыл глаза, сразу же увидел Лаки, Мрака и Вьюгу, которые, замерев на месте, сидели неподвижно рядом со мной. При этом их глаза были тоже закрыты, что удивительно, учитывая, что они собаки. И стоило мне только пошевелиться, как они сразу же ожили, что означало, щенки не спали и не дремали, как могло бы это быть. Неужели они тоже? Ну нет. Покачал я головой, поднимаясь на ноги и глядя на то, как троица кружится рядом у моих ног и радостно размахивает хвостами. Смотря на своих хвостатых, я потянулся, а затем осмотрелся по сторонам. У Марты мне нужно быть примерно через час. Но прежде чем отправиться к ней, надо заняться своими делами, к коим и приступил. И первым делом требовалось полить огород. «За мной! Бегом!» Скомандовал я щенкам и, подхватив ведро, трусцой побежал в сторону реки. «Надо будет еще одно заиметь», — пришла мне в голову разумная мысль, когда я оказался возле небольшой и прохладной речушки, в которой, прежде чем набрать из нее воды, решил принять водные процедуры, чтобы как следует освежиться. Сказано, сделано. Скинув одежду, я забрался в реку, глубина которой была чуть выше колена. Скорее, ее было проще назвать ручьем, нежели полноценной рекой, но меня это нисколько не смутило. Вода есть вода. Чтобы освежиться, хватит. «Давайте тоже сюда», — сказал я Вьюге, Лаке и Мраку, которые стояли на берегу и не спешили заходить в холодную воду. Судя по выражению их мордочек, мое приглашение им явно пришлось не по вкусу, но и сопротивляться моему прямому приказу они тоже не решились. Нехотя вся троица зашла в реку. Я усмехнулся, наблюдая за своими питомцами. «Ко мне», — приказал щенкам, и те, не обращая внимания на воду, устремились в мою сторону. «Не так уж тут и плохо, правда?» произнес я, глядя на довольные мордочки Мрака, Лаки и Вьюги, которым, уверен, вода понравилась. Во всяком случае, троица уже не выглядела такой недовольной, как тогда, когда они заходили в воду. «Ладно, все-все!» — успокоил я щенков, когда те заигрались. «На берег!» — скомандовал им и вместе с ними вышел на сушу. Далее натянул на себя одежду, наполнил ведро водой, а затем направился к дому. Магическая энергия полностью не восстановилась, поэтому я не стал насыщать воду до максимума, а вместо этого проделал это с едой Лаки, Мрака и Вьюги. Остатки магической энергии ушли на полив огорода, который и без насыщенной энергии жизни воды выглядел очень даже ничего. Хотя нет, вру, конечно. Огород мой выглядел просто замечательно. Оставшись довольным своими владениями, я опустил взгляд вниз. «Охранять!» — приказал пушистым, которые, как мне показалось, стали еще чуточку больше со вчерашнего дня. «Растут, как на дрожжах», — подумал я, наблюдая за тем, как Лаки, Мрак и Вьюга послушно выполняют мой приказ, и как заправские охотники выстраиваются по периметру моего огорода. Вот только сегодня в их поведении было одно большое отличие. Если вчера они сразу же начали патрулировать огород, передвигаясь по нему по часовой стрелке, то сейчас вся троица расселась в разных его частях. Вьюга на северной части, а ее братья по бокам, Мрак слева, Лаки справа. При этом они замерли на месте и перестали шевелиться вообще. «Да что с ними такое происходит?» — подумал я, глядя на щенков, которые вели себя не как обычные собаки. Вчера их поведение было совершенно другим. Неужели на них так сильно повлияла моя сегодняшняя медитация? Ладно, разберусь с этим потом, решил я, и, бросив на питомцев последний взгляд, быстрой и легкой походкой поспешил в сторону дома двора Марты. Опаздывающих моя нанимательница, уверен, не любила. «А я уж думала, что не придешь», — произнесла хозяйка двора, когда я только подошел к калитке. «Я даже не опоздал», — удивленно ответил ей, и она хмыкнула. «Не опоздал», — — согласилась Марта. «Так ведь дело-то не в этом», — произнесла она, отворяя калитку. «А в чем?» — спросил я, заходя на ее землю. «А то сам не понимаешь», — усмехнулась Марта, скрестив руки на груди. «Не понимаю», — отрицательно покачал я головой. «Неужели...» «Ха-ха-ха!» Хозяюшка громко рассмеялась. «Да вся деревня уже знает!» Она махнула рукой. «О чем?» Продолжил я строить из себя дурачка, дабы не нарушать условия уговора с Фомой. Марта смерила меня недовольным взглядом. «Да про сынка нашего старосты! Вся деревня знает, что ночью он к тебе лазил!» Произнесла она, и я усмехнулся про себя. «Как быстро в деревнях распространяются слухи!» «Может, пойдем уже работать?» — спросил я, чтобы уйти от темы разговора. Марта нахмурилась еще больше. Видимо, она знала только то, что один из сыновей старосты залез ко мне в огород, но остальных подробностей нет. Вот и пыталась сейчас их узнать, так сказать, из первых уст. Вот только не на того напала. Говорить ей я точно ничего не собирался. Уговор есть уговор. «Ладно, идем», — недовольным голосом буркнула Марта, поняв, что ничего от меня не добьется. «Сейчас дочка вынесет еды, а потом я скажу, что делать», — добавила она и скрылась за дверью, ведущей в дом. Вскоре из той же двери вышла Аника. «Вот, держи». Она протянула мне небольшую корзинку, внутри которой оказался мой скромный завтрак. Хлеб, небольшой кусочек сыра, пара вареных картофелин, два куриных яйца и крынка молока. Видимо, как и остальные в деревне, Марта, видя мое плачевное физическое состояние, пыталась хоть как-то откормить меня. И за это ей отдельное и большое спасибо. А тем временем, когда я принялся за плотный завтрак, Аника не спешила оставить меня одного, как это делала ранее. Оставшись на крыльце, она наблюдала за тем, как я ем, и, судя по ее хитрому взгляду, ей явно было что-то от меня нужно. И, кажется, я знал, что именно. «А я слышала, что ты вчера ночью к старости ходил», — произнесла Аника с интересом, сверля меня своим любознательным взглядом. «Не знаю, о чем ты», — ответил я и пожал плечами, продолжая уплетать завтрак. «Брешешь!» — она уперла руки в бока. «А тебе откуда знать?» Я поднял голову и посмотрел ей в глаза. «Так вся деревня об этом языками чешет», — с вызовом ответила Аника. «Ну так чего ты у меня тогда спрашиваешь? Раз все знают, вот у них и спроси», — спокойно ответил я, и ее щеки покрылись румянцем. «А вот и спрошу», — выпалила она. «Да пожалуйста», — не обращая на нее внимания, продолжил я гнуть свою линию. «Ну и ладно». Аника хмыкнула и скрылась в доме, громко хлопнув дверью, за что сразу же получила нагоняй от матери. Говорила Марта всегда громко, поэтому я услышал, как она отчитывает дочь. «Хе-хе», — усмехнулся я, продолжая жевать свой завтрак, пока не увидел знакомое лицо за забором. «Иво!» — мне помахал Осрик. «Утро доброе», — поздоровался я с ним. «Странно, чего это он тут так рано делает?» Из дома вышла Марта. Сначала она смерила меня недовольным взглядом, а затем увидела Осрика, и взгляд ее стал еще более хмурым. «А тебе тут надо что?» — рявкнула на него хозяюшка. «Медом, что ли, тебе тут намазано?» — добавила она с явной претензией в голосе, но паренек и бровью не повел. «А я Ива пришел проведать», — соврал он. «Чего?» — усмехнулась Марта и посмотрела на меня. Так как мой завтрак еще был не до конца съеден, да и встревать в этот спор у меня не было ни малейшего желания, я лишь просто пожал плечами, тем самым молча говоря: «Давайте без меня». Марта вновь повернулась к Осрику и уже открыла рот, чтобы сказать ему пару ласковых, но тут открылась дверь, и на крыльцо вышла Аника. «Уже собралась?» Увидев дочь, хозяйка двора сразу же изменилась в лице. «Да, матушка», — ответила та, а затем посмотрела на Осрика, который, в свою очередь, не сводил с нее глаз. «Ох, сильная же эта штука, первая любовь!» Глядя на Осрика и Анику, я невольно улыбнулся. «Может, и мне повезет в этом мире, и я встречу ту единственную, с которой проведу всю свою жизнь до глубокой старости», — подумал я, и, доев последний ломоть хлеба, поднялся и стряхнул крошки с одежды. «Все, готов работать», — произнес я, глядя на Марту, которая сверлила недовольным взглядом сына плотника. «Интересно, сколько между ними разница?» — подумал я, понимая, что Осрик младше Аники. 5-6 лет. В принципе, разница не такая уж и большая. «Будь осторожна!» Марта поцеловала на прощание дочь в щеку, а затем кивнула мне. «Идем! Сегодня много чего надо сделать!» — сказала она и первой пошла в сторону заднего двора. а я последовал за ней. И, судя по всему, начать рабочий день мне предстояло с хлева. «Уберешь сначала здесь». Хозяйка двора действительно указала на хлев, где содержались свиньи, козы и парочка коров. «Навоз сам знаешь куда», — добавила Марта, и я кивнул. «Занимайся пока здесь, а потом я скажу дальше, что делать». Сказав это, она пошла по своим делам. Я же, проводив ее взглядом, потер руки и, взявшись за вилы, оценил фронт работ. Часа два, не больше. Понял сразу же, после чего мне в голову пришла одна интересная мысль. Судя по всему, Марта недооценила мои силы, и большую часть работы, которую она приготовила мне на неделю, я уже выполнил. Это стало заметно еще вчера. Если в первые несколько дней я пахал у нее как проклятый, то вчера работы было гораздо меньше, и у меня даже хватало времени, чтобы устраивать себе небольшие перерывы, пока она искала мне новую работу. При этом, даже если я сделал все, что от меня требовалось, отпускать меня раньше Марта точно не собиралась. Работа при таком большом хозяйстве всегда найдется. Нужно только поискать. «Ну что, привет, Гаря», — произнес я, подходя к королю этого хлева, который пребывал в гордом одиночестве. И неудивительно, учитывая, что свиньи всегда имели очень плохую репутацию как родители. Мало того, что взрослые особи могли поедать своих поросят, так еще и при кормлении самка могла просто задавить свое потомство, неудачно улегшись на мелких поросей. Такое случалось постоянно. Поэтому сколько именно останется поросят из приплода, всегда большая лотерея. Хотя, судя по взгляду Гарри, не думаю, что он бы стал есть свое потомство. Все же он был магическим животным, а они гораздо умнее среди обычных представителей своего вида. Во всяком случае, я так мог судить по своим щенкам, которые были на удивление разумными и с легкостью выполняли все мои команды. А тем временем, увидев меня, Гаря вскочил на ноги, хотя до этого времени просто валялся на боку и, скорее всего, дремал. Он начал зыркать на меня гневными глазами, выдыхая из ноздрей клубы пара. И вид у здоровяка, который в холке был чуть ли мне не по плечо, был очень недружелюбный. «И почему он так всегда на меня реагирует?» — подумал я, глядя на ощетинившегося свина, который не взлюбил меня с самой нашей первой встречи. «Неужели из-за того, что в моем теле тоже есть магия? Гаря ощущает во мне угрозу?» «Возможно. Уверен, что он ощущает себя здесь альфой. А тут заявился я, и во мне он чувствует соперника». Эта мысль меня заметно развеселила, и я усмехнулся. «Да уж, раньше я всегда был угрозой не кому-то, а самому владыке демонов, разрушителю миров. А тут меня равным себе признал какой-то деревенский свин. Жизнь все-таки забавная штука». «Успокойся», — произнес я, глядя крупному хряку, который слушался только Марту, прямо в глаза. «Не знаю, понимаешь ты меня или нет, но я тебе не враг». Заговорил с Гарри так же, как это делал со своими питомцами, которые благодаря мне тоже стали магическими зверями. Мы уставились друг другу в глаза и начали буравить тяжелыми взглядами. «Ну да, еще свинье я не проигрывал», — подумал я и внутренне усмехнулся. «И самое удивительное, свин-здоровяк отступил». «То-то же», — произнес я и спокойно открыл его клеть. «Сейчас уберу, и мы разойдемся, как в море корабли», — уверенным тоном произнес я, и Гаря, будто бы понимая мои слова, послушно отошел в сторону, позволяя мне заняться своей работой. Закончив с его вольером, я занялся остальными, пока не дошел до того, где содержалась свинка с потомством магического хряка. «Какие мелкие!» — подумал я и улыбнулся, глядя на разношерстные комочки, которые, прижавшись друг к дружке, мирно спали. Видимо, только поели. «Ладно, оставлю этот вольер напоследок», — решил я и занялся пока другими. Когда же вернулся к матери и ее потомству, порося уже бодрствовали, и часть из них слонялись по отведенной им территории, а вторая принялась за еду. «Ладно, доедят попозже», — решил я и, слегка нарушив их рацион, быстренько прибрался в вольере с потомством Гарри, а затем вышел наружу. Вся уборка хлева заняла у меня чуть больше пары часов. И это при условии, что я не особо спешил и работал размеренно. «Попить бы», — подумал я, и, завидев хозяйку двора, которая полола одну из своих многочисленных грядок, направился к ней. «Хм-хм», — привлёк я внимание Марты. Она стояла передо мной, скажем, не лицом, да и не совсем в вертикальном положении. «А, это ты?» — не разгибаясь, обернулась на меня хозяюшка. «Чего тебе?» «Водички попить». «Так сходи на колодец», — усмехнулась Марта. как будто первый раз здесь», — добавила она и, потеряв ко мне всякий интерес, вернулась к работе. «Первый не первый, но до этого воду мне всегда приносили. Да и не привык я просто так шастать по чужой земле». «Ну да ладно. Раз добро получено...» Я пошел в сторону колодца. Когда поднял ведро и уже хотел было вдоволь напиться, у меня за спиной послышался незнакомый голос, а чувство опасности сразу же забило тревогу. «Ох, не к добру это!»